Умереть сознательно. Медитация – это капитуляция. Совершенно будь что будет. Как только кто-то сдается, капитулирует, он обнаруживает себя в руках Божества. Если мы цепляемся за себя, мы не можем быть едиными с Всемогущим. Когда волны исчезают, они становятся самим океаном. Давайте попробуем несколько экспериментов, чтобы понять, что называется медитацией. Сядьте так, чтобы никто не прикасался к вам. Медленно закройте глаза и отпустите свое тело. Полностью расслабьтесь, так чтобы в теле совсем не было усилий и напряжения. Теперь представьте себе реку, текущую очень быстро, с огромной силой и шумом между двумя горами. Наблюдайте ее. Ныряете в нее. Но не делайте усилий плыть. Пусть ваше тело плывет в потоке без движений. Теперь вы движетесь вместе с рекой. Плывите по течению. Нет места, которого нужно достичь. Нет цели, поэтому незачем двигаться, пытаться плыть своими усилиями. Чувствуйте себя как сухой лист, несомый течением реки. Переживите, прочувствуйте это отчетливо, чтобы вы смогли узнать, что значит сдаться, что такое «будь что будет». Если вы поняли, что такое плыть по течению, узнайте теперь, что значит умереть, что такое полностью раствориться. Держите глаза закрытыми. Освободите тело от напряжения. Полностью расслабьтесь. Увидьте горящий погребальный костер. Подожжены сложенные поленья, и пламя костра, кажется, достигает неба. И помните еще одно. Вы не просто наблюдаете за горящим костром. Вы лежите на нем. И ваши друзья и родственники стоят вокруг. Лучше сознательно пережить этот момент смерти, который однажды обязательно наступит. Чувствуйте, что в пламени, вздымающемся все выше и выше, горит ваше тело. Через короткое время пламя угаснет само собой. Люди разойдутся, и кладбище снова станет пустым и тихим. Чувствуйте это, и вы увидите, что все успокоилось, и не осталось ничего, кроме пепла. Вы полностью растворились. Помните это переживание растворенности, потому что медитация – это тоже вид смерти. Держите глаза закрытыми и полностью расслабьтесь. Вам нет необходимости что-либо делать. Вам не нужно ничего делать. и прежде вас не было так, как есть, и все будет так же после вашей смерти. Теперь чувствуйте, что все, что происходит, происходит. Чувствуйте таковость происходящего. Это так. Это может быть только так, как есть. Нет другой возможности. Поэтому зачем противиться? Таковость означает непротивление. Нет ожидания, что что-нибудь будет иным, чем оно есть. Трава зеленая, небо голубое, плещутся волны океана, поют птицы, вороны каркают. С вашей стороны нет сопротивления, потому что жизнь такова. Вдруг приходит преображение. То, что обычно воспринималось как беспокойство, источник раздражения, теперь стало привлекательным, милым. Вы не против чего бы то ни было. Вы счастливы, что все есть так, как есть. Так что первое, что вы должны сделать, это плыть по течению, не прилагая усилий, в океане бытия. Того, кто готов плыть по течению, того сама река выносит в океан. Если мы не сопротивляемся, жизнь сама выносит нас к божеству. Во-вторых, вы должны раствориться, а не спасать себя от нее. То, что мы хотим спасти, неизбежно умрет. А все, что будет существовать вечно, будет существовать без наших усилий. Тот, кто готов умереть, способен открыть дверь и приветствовать божество. Но если вы держите двери закрытыми из-за страха смерти, вы расплачиваетесь за это тем, что не достигаете божества. Медитация значит смерть. Последнее, что вы должны были испытать, это таковость. Только принятие шипов и цветов вместе может дать вам мир. Мир в конечном счете – это плод полного принятия. Мир придет только к тому, кто готов принять даже отсутствие мира. Так что закройте глаза, оставьте тело в покое и чувствуйте, как будто в нем нет жизни. Чувствуйте, как будто ваше тело расслабляется. Продолжайте чувствовать так, и через короткое время вы узнаете, что вы не хозяин тела. Каждая клетка, каждый нерв тела будут чувствовать расслабление, как будто тело не существует. Оставьте тело. Предоставьте его самому себе, как будто оно плывет по течению реки. Пусть река жизни несет вас, куда она хочет. И плывите с ней, как сухой лист. Теперь чувствуйте, что ваше дыхание постепенно становится тихим, беззвучным. И по мере того, как ваше дыхание становится тихим, вы будете чувствовать, что вы растворяетесь. Вы будете чувствовать себя, как будто вы на горящем погребальном костре, и вы полностью сгорели. Даже пепла не осталось. Теперь чувствуйте пение птиц, лучи солнца, волны океана. И будьте просто свидетелем их. Восприимчивым и осознающим, наблюдающим. Тело расслаблено, дыхание тихо, и вы в таковости. Вы просто свидетель этого. Постепенно вы почувствуете трансформацию внутри. И вдруг что-то внутри замолчит. Ум замолчал и стал пустым. Чувствуйте это. Будьте свидетелем этого и переживайте это. Река унесла ваше тело. Огонь сжег его. И вы были свидетелем этого. В этом ничто снисходит полнота блаженства, которое мы зовем божественностью. Теперь сделайте медленно 2 или 3 дыхания. И с каждым дыханием вы будете чувствовать свежесть, мир и блаженное состояние. Потом медленно откройте глаза и выходите из медитации.